Глава 7. «Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Потому что каким судом судите, таким Он осудит и вас, и какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам. Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в собственном бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Дай я выну соринку из твоего глаза»? Посмотри, у тебя в глазу бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из собственного глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата. Не давайте святыни собакам, они набросятся и разорвут вас. Не сыпьте жемчуга перед свиньями, они растопчут его ногами. Просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете. Стучите, и Он вам отворит. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют. Найдется ли среди вас человек, который, когда сын попросит хлеба, даст ему камень? А если попросит рыбы, даст ему змею? И если вы, люди дурные, умеете дать своим детям что-то хорошее, то тем более ваш Небесный Отец одарит добром того, кто его просит. Так вот, все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. В этом весь закон и пророки. Входите через узкие ворота, потому что широкие ворота погибели, и просторна дорога туда ведущая, и тех, кто идет по ней, много. Как тесны ворота жизни, узка туда дорога, и мало тех, кто находит ее. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, под ней они хищные волки, и вы узнаете их по плодам их дел. Разве собирают с терновника виноград, а с колючек инжир? Так вот, хорошее дерево приносит хорошие плоды, а дерево с гнилью — плохие плоды. Хорошее дерево не приносит плохих плодов, а дерево с гнилью — хороших плодов. Всякое дерево, не приносящее хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их дел вы узнаете их. Не всякий, кто говорит мне: «Господь, Господь», войдет в Царство Небес, а только тот, кто исполняет то, что велит мой Небесный Отец. Многие будут говорить мне в тот день: «Господь, Господь, разве не во имя Твое мы проповедовали? Разве не именем Твоим изгоняли бесов? Разве не именем Твоим совершали множество чудес?» Но я им тогда отвечу: «Я никогда вас не знал. Уходите от меня, творящие зло». Итак, всякого, кто слушает эти слова мои и исполняет их, можно сравнить с благоразумным человеком, который построил свой дом на скале. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на этот дом, но он не рухнет, потому что стоит он на камне. А того, кто слушает эти слова мои, но не исполняет их, можно сравнить с безрассудным человеком, который построил свой дом на песке. Польет дождь, разольются реки, подуют ветры, обрушатся на дом тот, и рухнет он, и останутся от него одни развалины. Когда Иисус закончил свою речь, народ дивился его учению. Ведь он учил не так, как учителя закона, а как человек, облеченный властью от Бога.